Глава 13. Княжна Елизавета Сергеевна Волконская, более известная как капитан Укаже Елизавета Зарецкая, сидела на высоком барном стуле за барной стойкой и пила кофе, глядя в окно кафетерия. Рабочий день уже закончился, но когда такие мелочи волновали агентов спецслужб, следователей и полицейских? Рабочий день продолжается, пока есть работа. Вот и сейчас Лиза собиралась покончить с чашкой кофе и подняться в выделенный ей кабинет новосибирского филиала ОКЖ, который занимал целых 2 этажа здания корпуса жандармов. Остальные этажи занимал ВКЖ, у которых было гораздо больше агентов внутри страны. «О, Лиза, и снова здравствуй!» — услышала девушка знакомый голос, и рядом с ней на соседний барный стул приземлился парень с короткой черной стрижкой. Облачен он был в черную, как смоль, форму ОКЖ, а на его плечах сияли новенькие звезды старшего лейтенанта. Да, этот человек буквально неделю назад получил повышение. «Сколько раз повторять, Яша?» — холодно проговорила Лиза. «Для тебя, капитан Зарецкая». «Так я тоже скоро стану капитаном. Карьера летит вверх. Сам генерал Волконский отметил мои успехи и послал сюда в качестве группы усиления». Лиза поморщилась. То, что ее дядя выслал в Новосибирск дополнительную группу, ей не нравилось. Как бы эти люди не помешали ее независимому расследованию. «Дядя опять воду мутит за спиной отца», — подумала Лиза. «Ну, чего ты хмуришься?» — продолжил старший лейтенант Яков Халецкий. «Вот буду капитаном, буду ровней тебе. Хотя я ж потомственный дворянин, тогда тебе уже придется быть со мной повежливее, личная дворянка». Яков хотел приблизиться к лицу девушки, но наткнулся на ее холодный взгляд и тут же передумал. Лиза же невольно вспомнила, как Максим однажды наступил на ногу этому заносчивому снобу, и тот упал. А потом Максим еще заявил ей: «Он пялился на твой зад». Лиза отвернулась в сторону, чтобы не показывать Халецкому свою улыбку. Ей было приятно вспоминать этот случай, когда Максим заступился за ее честь. «Кстати, слышал, ты опять тут с этим дерзким парнем пересекалась, с Белозеровым», — произнес Яков, шумно отхлебнув свой кофе. «И вроде как не один раз. Держалась бы ты от него подальше, Лиза. Мутный он какой-то». «Я сама разберусь, что мне делать», — резко ответила тайная княжна. «Хм, а может, мне его на дуэль вызвать и избавить тебя от потенциальных проблем в будущем, которые он может тебе преподнести», — произнес Халецкий с самым серьезным видом, глядя в окно. Тут Лиза не выдержала и рассмеялась. Старший лейтенант тут же покраснел и выпалил: «Эта беспризорная собака слишком высоко забралась. Но это ненадолго. Через 6 дней у твоего Белозерова все отберут, и останется он с голой жопой и кучей долгов». «С чего бы у него что-то отобрали?» — нахмурилась Лиза. Халецкий замер, а затем растянул губы в противной улыбочке, наслаждаясь эффектом. «Это что же, наша знаменитая капитан Зарецкая может чего-то не знать? Она не знает, а скромный Яша знает. Хм, может, расскажу тебе, если... Пойдем сегодня со мной в бар, Лиза». Набравшись смелости, он подался вперед. А зря. Лиза схватила его за грудки и с силой дернула. «Говори, Яша, что за проблемы поджидают Максима?» «Я, ну...» «Не булькай, говори, или генерал-лейтенант получит анонимный доклад на тему, куда в Брюсселе ты потратил 2 миллиона казенных средств. Как думаешь, та профурсетка еще вспоминает тебя?» «Тише, Лиза!» — взмолился Яков. Но под ледяным взглядом девушки тут же исправился. «Прошу вас, хватит, капитан Зарецкая, я все скажу». Лиза отпустила его и выдохнула. Как ни в чем не бывало, она вернулась к своему кофе. «Остыл», — поморщилась девушка. А Яков поправил пиджак, подобрался и изумленно произнес: «Что на тебя нашло, Ли?» Он не договорил, вновь увидев яростный взгляд. Парню показалось, что прямо рядом с ним разгоняется ураган. Еще немного, и режущий ветер сдерет с него кожу. Никогда раньше он не видел сдержанную и элегантную Зарецкую с такой стороны. «Ну нахрен эту бабу?» — подумал про себя Яша. «Не буду брать ее в жены». Спустя пару минут старшего лейтенанта и след простыл. А Лиза, заказав новый кофе, напряженно размышляла над его словами. «У Максима заберут землю, если он не станет бароном через 6 дней. Зачем он в это ввязался? Сглупил? У него ведь было больше времени, я это точно знаю. Понимала, что время сократят после торгового центра, но он еще и деревню купил. Дурак». Лиза нахмурилась еще сильнее. Уж себе она могла признать, что кем-кем, а дураком Максим точно не был. Слишком самоуверенный. Или уверенный в себе. Но не дурак. У него есть план, но на что он рассчитывает? Уже зная Максима, Лиза подумала, что тот замахнется на аномалию ранга апокалипсис, чтобы стать бароном. Но девушка отогнала прочь эту мысль, посчитав ее совсем уж безумной. «Может, титул через брак?» — с ужасом подумала Лиза. «Неужели на рыжей вдове женится?» «Да нет, тоже бред какой-то». Лиза раздраженно выдохнула и хотела уж было забить на работу и побежать домой, чтобы связаться с отцом. Уж кто-кто, а министр имперской безопасности вполне может дать Максиму нужный титул. Не то чтобы ее отец имел право раздавать титулы направо и налево, но... 1-2 за год вполне. Точно, нужно позвонить папе. Максим ему интересен. Папа ведь делал какие-то странные намеки насчет меня и Максима. Все, домой. Однако девушка сдержала этот порыв, вспомнив, что Белозеров не может терпеть над собой других людей. Действовать за его спиной сейчас уж точно не стоит. А значит, нужно идти другим путем. Достав телефон, девушка быстро набрала сообщение. «Привет, слышал, у тебя проблемы с получением титула. Если хочешь, я смогу подать ходатайство главе УКЖ, его сиятельству генерал-лейтенанту Волконскому. Его брат князь Волконский, министр империи. Я уверена, что смогу донести до генерал-лейтенанта, что ты полезен империи, что ты уже герой, спасший множество аристократов на приеме, ну и так далее. Если у меня все получится, ты получишь титул». Когда сообщение было отправлено, Лиза принялась неторопливо и величественно пить кофе. Да, примерно так со стороны и выглядела капитан ОКЖ. Юная девушка с впечатляющим послужным списком. Внутри же этой девушки в тот момент бушевал ураган. «Да чего он так долго? Когда ответит?» Бросил где-то телефон. «Глупый Белозеров. В следующий раз куплю тебе чехольчик на шнурке, чтобы постоянно телефон на шее носил и сразу отвечал». Блинкнуло уведомление о сообщении. Девушка неторопливо взяла телефон и сняла блок с экрана. «Привет, Лизе. Какое шикарное предложение. Но прости, вынужден отказаться. Со своими делами справлюсь сам». Лиза едва не швырнула телефон в бронированное стекло окна кафетерия. Хотя внешне она лишь тихо хмыкнула и принялась писать ответ. «Поняла, но имей в виду, что предложенный мной вариант остается в силе». Она уже хотела нажать кнопку «Отправить», но не сдержалась и дописала. «Как вообще у тебя дела? Чем занимаешься?» И вновь мучительное ожидание ответа. «Да сколько ж можно-то?» «Блинк!» «Да вот на разведку вывалился». «Нас же с тобой интересует, кто и каким образом подчиняет аномальных монстров». На сей раз девушке сдержать себя было сложнее, чем обычно. По ее ощущениям, она подорвалась с места и обежала вокруг корпуса жандармов минимум 66 раз. Но внешне она лишь чуть быстрее стала набирать ответ. «Почему ты не сказал мне? Где ты? Куда выдвигаться?» На сей раз Белозеров ответил еще до того, как она успела отложить телефон. «Тише, тише, золотце, не напрягайся так». Лиза подвисла. На самом деле ей было приятно, что Максим назвал ее золотце. Правда, она об этом никому не скажет. Но, с другой стороны, мог бы и что-нибудь конкретное написать. «Оп, еще одно сообщение. И вообще, ты мне так и не дала свой положительный ответ. согласна на мои условия». Лиза крепко сжала зубы и еле слышно вздохнула. «Подчиняться ему», — подумала она. «Полностью доверить эту операцию и делать то, что он скажет». Девушка прислушалась к себе. К собственному удивлению, она поняла, что отторжение условия Максима почти не вызывают. Она готова идти за ним. Более того, она хотела помочь Максиму. А еще помочь отцу и роду, обойдя другие группы в этом расследовании. Ну и, разумеется, она хотела утереть нос всем, оказавшись среди победителей. «Да», — лаконично ответила Лиза. «Вот и славно. Но сейчас мне в самом деле помощь не нужна. Как закончу, дам знать. До связи, Лизи». Девушка улыбнулась краешком губ. Когда он так ее называл, ей тоже нравилось. Вечерняя часть ее рабочего дня после переписки с Максимом не особо-то задалась. Мысли Лизы то и дело соскальзывали к банальному. «Ну как он там?» Да и, откровенно говоря, ее главной работой в тот момент был занят именно Максим. Именно от него зависит, как дальше продвинется расследование. В какой-то момент Лизе пришлось признать, что в своем кабинете она сегодня больше ничего полезного сделать не сможет. Быстро собравшись, девушка, цокая каблучками, решила покинуть корпус жандармов. В коридоре она вновь пересеклась с Яковом. Но тот отчего-то сиганул в сторону, уступая Лизе дорогу, хотя обычно старался не упускать возможности присесть девушке на уши. Прибыв в апартаменты в ЖК «Жуковке», Лиза поужинала. Желания у нее не было, но она и так из-за работы часто пропускала приемы пищи и по возможности старалась все же соблюдать хоть какое-то подобие графика. Напряжение не отпускало девушку. Чтобы хоть как-то успокоиться, она спустилась в спортзал и начала гонять себя на тренажерах. Тело постоянно хотело активировать покров, чтобы облегчить страдания. Но девушка силой воли пресекала это желание. Затем бассейн, сауна, чай на таежных травах, хамам, дорогой чай с травами из аномалий, джакузи. Она смогла таки расслабиться. Именно в этот момент зазвонил ее телефон, который Лиза носила в чехле на плече. «Да», — резче чем надо, — ответила она, едва лишь прочитала, кто звонит. «Бросай все, ситуация критическая», — услышала она твердый голос Максима. «Бери своих доверенных людей и выезжай ко мне. Геолокацию сейчас скину. Прогулка легкой не будет. Готовьтесь к штурму. Все, золотце, отбой». Лиза сама не заметила, как вылетела из джакузи и сейчас шлепала босыми ногами по кафелю. Вот и стоило так усердно успокаивать нервы. Когда дело касается Белозерова, траты на релакс совершенно бессмысленны, мелькнула в голове Лизы. Сама же девушка в тот миг широко улыбалась. Полковник Игнатов всегда старался придерживаться распорядка дня. Кушать по часам, ложиться спать вовремя, никого не убивать после 20:00. Вот и в тот день он лег спать в 22:30, надев удобную пижаму и колпачок. Ему всегда лучше спалось, когда голова была в тепле. Обняв свою единственную супругу, полковник уже видел третий сон, когда у него зазвонил телефон. Полковник ценил свой сон, и на телефоне был выставлен соответствующий режим. Дозвониться в ночное время Игнатову могли лишь те, кто был внесен в список исключений. Полковник сам не знал, почему решил добавить туда Белозерова. «Максим, ты видел, который час?» — сквозь сон пробурчал Игнатов. «Вставай, старый воин, родина в опасности!» — услышал он сильный голос, в котором не было ни намека на веселье. Игнатов тут же подскочил. «Что случилось, Максим?» «Вы готовы принять мое предложение насчет тех тварей, которые научились контролировать монстров из аномалий?» Полковник понял, что дело серьезное и явно не терпящее отлагательств. «Готов, Максим», — сухо произнес он. «Что нужно делать?» «Собирайте войска немедленно. Край через час идем на штурм. Геолокацию я вышлю. И да, противник серьезный. «На всех хватит». «Понял», — отозвался граф Игнатов. У него не было ни тени сомнения относительно своего решения. Полковник был уверен на 100%, что кто-кто, а Максим Константинович уж точно не навредит империи и ее подданным. «Олег, ну сколько можно?» — пробурчала Маша. «Давай уже поспим». «Да как можно спать в такую прекрасную ночь, Маша?» Прижавшись к ней сзади, прошептал на ухо возлюбленный Олег. «Сложно, но можно», — проворчала она. Вдали заухала сова. Маша тяжело вздохнула и, извернувшись, повернулась к нему лицом. Он потянулся к ней, чтобы поцеловать ее, но наткнулся на маленькую ладошку. «Я все понимаю, Олежа, но я устала жить в палатке. И делать это, когда все вокруг слышно, тоже. Вот почему мы в палатке?» «Ну, в палатке же прикольнее, чем в бытовке. Ты же сама так говорила». «А почему ты не скажешь Максиму, что нам нужен дом?» «Ну так нет свободных и целых домов, ты же сама знаешь». «А почему не предложишь отремонтировать какой-нибудь за свой счет?» «Ну, Маш, что с тобой?» — опешил Олег. У него было мало опыта долгосрочных отношений с противоположным полом. Парень еще не привык, что девушки могут не только улыбаться и смотреть на тебя с обожанием, но и иметь свое мнение по многим вопросам. Досадно. Что делать в таких ситуациях, когда девушке хочется это свое мнение продавить, Олег пока не понимал. В этот раз его спас телефонный звонок. «О, Макс звонит!» С облегчением и радостью выпалил Олег. «Нужно ответить». «Алло, Макс, как дела? Что нового?» «Отрывай свою тушку от Маши. Бери себя, Машу, наших новых гвардейцев и медведей. Выезжай немедля по адресу, который я тебе скину. И да, наш начальник охраны имения проводит тебя к тайнику. Возьмешь маски». В этот момент через дверь палатки прошла полупрозрачная зеленоватая голова викинга в рогатом шлеме. «Твою мать!» — от неожиданности взвизгнула Маша. «Граф, один момент, пожалуйста!» — попросил у призрака Олег. Домовой рыкнул и, втянув голову, исчез. «Видимо, будет ждать на улице», — решил Олег. «Не затягивайте. Дело максимальной важности», — услышал змей решительный голос своего друга. «Все, отбой. Жду вас через 50 минут». Послышались гудки. Макс положил трубку. «На, одевайся скорее», — бросила ему футболку Маша, а сама уже надевала маечку. Глядя на то, как расторопно собирается на помощь их другу его возлюбленная, Олег хмыкнул и в очередной раз убедился, что с Машкой ему повезло. А уже через минуту чета Змеевых бежала по территории имения за летящим призраком. Сам же Олег параллельно искал номер Марата Зарюхина. Я напряженно барабанил пальцами по стволу толстого карагача. Я только что раздал нужные приказы, и все, что мне теперь оставалось делать, лишь ждать. Сука, не люблю ждать. Резко выдохнув, я уставился на раскинувшееся у подножья небольшого холма предприятие. Эдакий заводик в абсолютной глуши. Он был хорошо освещен, но находился настолько далеко от проезжей части, что даже ночью такое обильное освещение не привлекало внимания. Хотя, конечно, с воздуха заводик вполне можно увидеть. Но это ерунда. О том, что тут имеется чье-то предприятие, в администрации явно знают. Они даже знают, кому оно принадлежит. Полагаю, и я скоро узнаю, кто является официальным владельцем. Да уж, решил я, значит, снова наведаться на этот странный завод, куда гильдия в свое время привезла запрещенные ингредиенты. Дурманящих пикси, галлюциногенный лист Мёбиуса и человеческую плоть. Повторный поход сюда я откладывал, так как были более важные дела. Да и, честно говоря, хотел я силы поднабрать заранее, ибо охрана у этого заводика стоящая, а превозмогать я не люблю. И вот я, значит, решил всерьез заняться вопросом, что за тварь подчиняет аномальных тварей. Как раз у меня выдалась свободная минутка, когда никто не пытается меня убить. Вот и приехал я сюда и, растворившись в мире, пошел на разведку, Реально планировал сегодня только информацию собрать. Вот только то, что я увидел там внутри, заставило меня срочно менять планы. Этап с тихой разведкой и незаметным проникновением мы теперь считаем завершенным. Пришло время знатно пошуметь. «Опа! Машинки без номеров на место приехали. Самка номер один оказалась расторопнее усатого деда. Правда, она и нашу стаю обогнала. Ну, ничего, я нашим еще задам. Чего они такие медленные, когда вожак превозмогает?» «Я не превозмогаю», — усмехнулся я. «Ладно, оставайся тут. Пойду народ встречу». Пока я дошел до точки сбора, туда уже и Игнатов со своими людьми подъехал. Пока я знакомил две стороны друг с другом, пока выслушивал ворчание Лизы и недоумение полковника, прибыли и мои гаврики. А дальше напомнить спорщикам, что они согласились на мои условия, дать вводную и... «Вычистим это мерзкое гнездо, господа и дамы!» С хищной улыбкой произнес я, объявляя начало операции.